2. Догонецкое солнце склонилось низко над горной грядой. Ночь была уже близко. Дженни Керсаун стояла на гладкой каменной площадке, служившей наблюдательным пунктом, и невидящим взглядом смотрела на охристые скалы. Она знала, что таймер миссии ведет обратный отчет к моменту ноль, и у отряда ликвидации остаются в лучшем случае часы до того, как они приступят к заключительной фазе операции. Она видела, что другие тоже это чувствуют. Гарантин наконец-то вернулся, прекратив сеять смерть среди кланских войск, запугивая всех, кто его видел. Тариэль, Коин, отверженная Кулексус, все занимались приготовлениями, и ее брат. Саум знала, что именно делает ее брат. «Ау!» Голос заставил ее обернуться. Из его пещеры за ее спиной появилась леди Сайнап и приблизилась к ней медленными, осторожными шажками. «Мне сказали, что я смогу найти тебя здесь. Миледи!» Дженникер слегка поклонилась. Сайнап улыбнулась. «Тебе вовсе не нужно этого делать, дитя. В настоящий момент я знатная женщина лишь по имени. В знак уважения остальные позволили мне сохранить титул, но на самом деле кланы этого мира отринули ту честь, которая у нас вообще была. Эти остальные, должно быть, отвергли призыв стать под знамена Хоруса». Пожилая женщина кивнула. «О, единицы! Все уже мертвы, я полагаю. Или настолько запуганы, что стали покладистыми?» Она вздохнула. «Возможно, он их простит». Саун отвела глаза. «Я не верю, что он из тех, кто все прощает. В конце концов, император отрицает все слухи о своей божественности». Сайнап снова кивнула. «Это так. Но с другой стороны, лишь подлинное божество может так говорить и быть в этом искренним. Те, кто считает себя богами, всегда или сумасшедшие, или дураки. Чтобы оказаться вознесенным к таким высотам, нужно быть доставленным туда на плечах веры. Нужно вести, но и быть ведомым». «Мне бы самой хотелось каких-нибудь направляющих советов», — призналась ассасин. «Я не знаю, куда повернуть». «Нет?» Аристократка нашла сглаженный ветром камень и уселась на него. «Если это не будет слишком нахальным вопросом, могу я спросить тебя, как ты нашла свой путь к свету божественного откровения?» Саун вздохнула. «После того, как мои родители были убиты во время конфликта между соперничающими семействами, я оказалась под опекой Империума, брошенная и одинокая. У меня не было никого, кто бы за мной присматривал. Только Бог Император». Она кивнула. «К пониманию чего я в какой-то момент пришла. Он был единственной постоянной вещью в моей жизни, единственным, кто меня не судил и не бросил. Я слышала рассказы про имперский культ. Не потребовалось много времени, чтобы найти единомышленников». Сайнап быстро закивала. «Да, так часто случается. Подобное приходит к подобному, и так по всей галактике. Здесь, на Догонете, есть те, кто пока еще не верует, как мы, к примеру, Капра и большинство его людей. Но мы, тем не менее, разделяем с ними одни и те же цели, и в конечном счете, дитя, есть еще много-много таких, как мы, под разными именами, с разными обычаями, но ты повсюду найдешь человеческих существ. Ведя нас к величию и развеивая мглу всех ложных богов и ошибочных верований, Бог-Император постепенно замостил дорогу к единственной истине, его истине. И тем не менее мы должны эту истину скрывать», — пожилая женщина вздохнула. «Пока да. Иногда вера может быть такой сильной и в то же самое время такой слабой. Она как нежный цветок, который нужно взращивать и защищать, готовясь к дню, когда он сможет по-настоящему расцвести». Она положила ладонь на руку Дженникер, и этот день грядет. «Недостаточно быстро». Сайнап отняла руку и какое-то время молчала. «Что ты хочешь мне рассказать, дитя?» Саум обернулась, глядя на нее сузившимися глазами. «Что вы имеете в виду?» «Ты еще не родилась, а я уже этим занималась», — сказала женщина. «Поверь, я знаю, когда кто-то что-то скрывает. Ты боишься чего-то, и это что-то не просто переворот, в центре которого мы очутились». «Да». Слова вырвались сами по себе. «Я боюсь. Я боюсь, что мы уничтожим все это просто самим фактом появления в этом мире». Она обвела рукой вокруг. На лице Сайнап мелькнула улыбка. «О, моя дорогая, разве ты не понимаешь? Вы принесли на Догонет надежду. Это драгоценная, неоценимая вещь, более хрупкая, чем даже вера. Нет, я ничего не делала, я лишь посыльный». В этот самый момент Саум хотелось раскрыть ей правду, объяснить планы отряда ликвидации в полном масштабе, открыть настоящие причины, которые стояли за их поддержкой повстанцев Капры, выкрикнуть во весь голос свой самый черный, самый глубокий страх, что, потворствуя всему этому, она ведет себя не лучше, чем ее озлобленный, бессердечный брат. Но слова не покинули ее губ. В ее ушах звучали возражения Эристеда. Беспристрастные расчеты, которые он ей представил, стоили ли жизни этих людей дороже, чем смерть воителя, живого воплощения величайшей угрозы человеческому империуму? Сайна подошла и села рядом с ней, и мало-помалу лицо пожилой женщины становилось все мрачнее. «Позволь мне рассказать тебе, чего я боюсь», — сказала она. «И ты поймешь, почему так важно вести борьбу. Дитя, на просторах Вселенной есть злые силы». «Воитель». «Хорус Луперкаль всего лишь агент этой необузданной анархии, моя дорогая. В каждом мире, на который падает тень амбиций воителя, ее воплощение становится явью. Там, среди межзвездной черноты, растет холодная ненависть». Саалм обнаружила, что тихий, настойчивый голос женщины захватил ее внимание и слушала молча, увлеченная ее словами. Сайна продолжила. «Ты и я, само человечество и даже Бог-Император, всех испытывает хор губительных сил. Если наш повелитель истинное божество, то мы должны осознавать, что у него есть и противоположность, нечто вне нашего понимания зла. Когда я воображаю, что начнется, если мы позволим ненависти сокрушить наш блистательный империум, я прихожу в ужас. Беспорядки и разрушения, огонь и хаос», — сказала Дженникер.